На трассе М-40 дела обстояли ничуть не лучше. Легковые автомобили и грузовики поднимали волны брызг, с которыми дворники полу не справлялись. Разметка по большей части исчезла под лужами, а та, что еще была видна, верткая змейка играла со зрением Евгении в прятки, то и дело оказываясь границей совершенно другой полосы движения. И только в непосредственной близости от Ормвуд-Скрабс, лондонской тюрьмы, Юджини немного ослабила мертвую хватку, с которой держала руль. Но вздохнуть с облегчением она смогла лишь, когда съехала с гладкой блестящей полосы мокрого бетона и направилась на север, к Мейда-Хилл. При первой же возможности она притормозила у обочины и остановила машину, чтобы вдохнуть, наконец, полной грудью. Ей казалось, что она не дышала с тех самых пор, как выехала на Дьюк-стрит в Хенли. Где-то в сумочке у нее должна была лежать схема проезда к нужному адресу. Она нарисовала его по дорожному атласу Лондона. Да, до города она добралась без потерь, но предстояло преодолеть еще четверть пути по лабиринту лондонских улочек. Город и в лучшие времена был сущей головоломкой. Ночью он становился плохо освещенной головоломкой со смехотворно малым количеством указателей. Ну, а в дождливую ночь превращался в преисподнюю. Первые три попытки оказались неудачными. Добравшись до Паддингтонского парка отдыха, Юджиния двигалась дальше и понимала, что заблудилась. Умудренная опытом, она каждый раз возвращалась к парку, как водитель такси, упорно желающий понять, где же он сделал первую ошибку. Поэтому нужную ей улицу в северо-западной части Лондона Юджини нашла только без 20:11 и потратила еще 7 сводящих с ума минут, кружа в поисках места для остановки. Она снова прижала фотографию к груди, достала с заднего сиденья зонтик и выбралась на улицу. Тем временем дождь стих, но ветер все не успокаивался. Те немногие листья, что еще оставались на деревьях, в конце концов прекращали сопротивление и срывались в воздух, а потом распластывались на тротуаре, проезжей части или стоящих повсюду автомобилях. Юджинии нужен был дом номер 32 в другом конце улицы, как она поняла, и на противоположной стороне дороги. 20-30 ярдов она прошла по тротуару. В этот час в домах, мимо которых пролегал ее путь, свет уже был погашен, если бы Юджини не нервничала перед встречей, то ее живое воображение наверняка заставило бы ее поволноваться, рисуя опасности, скрытые в темных переулках. И все же меры предосторожности никогда не бывают лишними, решила Юджини, свернула с тротуара и вышла на середину улицы, где ее труднее было бы застать врасплох. Она не думала, что на нее действительно кто-то нападет. Это был приличный район. Но одинокая женщина в городе поздним осенним вечером должна быть предельно внимательна. Юджини даже обрадовалась, когда дорога перед ней осветилась. Это значило, что у нее за спиной на улице уехала машина. Она двигалась так же медленно, как сама Юджини, несколькими минутами ранее, явно в поисках самого ценного из лондонских удобств места для парковки. Юджини обернулась, шагнула в сторону за ближайший автомобиль, собираясь подождать, пока машина не обгонит ее. Но та тоже свернула к обочине и остановилась. Водитель на мгновение включил дальний свет, чтобы показать, что дорога свободна. «А, значит, она не угадала?» — размышляла Юджини, поправляя сумочку и снова выходя на середину улицы. «Значит, водитель машины не ищет места, где бы остановиться, а просто ждет кого-то из живущих в доме, перед которым он притормозил». Придя к этому заключению, она глянула через плечо, и водитель, как будто прочитав ее мысли, нажал на сигнал, сердито и коротко, как родитель, зовущий непослушного ребенка.